Глава третья. В пути. Одной из причин, по которой Брудвар любил походы, была его страсть к дикой природе. Вот и сейчас, спеша на переговоры с Ферлом Аркалов и понимая, что скорее за зимой придет осень, чем один из них покинет ущелье целым и невредимым, сын Эрнульфа искренне наслаждался окружающим пейзажем. На какое-то время он постарался забыть обо всех тревогах. Под копытами жеребца едва слышно хрустел снег. Мороз игриво щекотал небритые щеки. Мимо проплывал загадочный и пахнущий хвоей лес. Деревья, разодетые во все белое, чистое, искрились и блестели мириадами ярких крупинок. Мягко светил бледный месяц, и лениво угасая сияли звезды, покидающие холодное северное небо. Ненадолго. День все еще обещал быть коротким. Штиль благостного настроения потревожило бурчание Вьорда. «Бррр, холод-то какой собачий!» — дыхнул паром воин. Его бороду покрыл густой слой инея. Отстегнув от пояса кожаную флягу, он отхлебнул большой глоток. «Ох, на вот, угостись!» — протянул ее Брудвару. «Это пойло согревает так, будто в парильню сходил. Настой из яблок и меда, крепкий, зараза, что круп моей лошадки!» «А я не замерз», — усмехнулся Брудвар, отказываясь от напитка. «Все удивляюсь, ты ж говорил, что родился у ледяных вод. Да там плевок превращается в ледышку еще до того, как коснется земли. Тебе ли бояться зимы?» «Ха!» — прыснул раскрасневшийся, словно вареный рак мужчина. «И есть мудрые слова на этот счет. Не сомневаюсь». Ни для кого в дружине не было секретом, что Вьорд знал множество пословиц и поговорок и любил их использовать в своих речах. «Настоящий северянин не тот, кто холода не боится, а тот, кто тепло одевается». «Знаю, слышал», — прищурился Брудвар. «Бывало, вот ветер как дунет, так тебе будто дубиной по роже вмазали, до того больно и жжет все. Губы с дуру оближешь, так скоро кровь на языке почувствуешь. А ежели меч не с той стороны возьмешь, то оставишь на железе свою кожу». «От такой погоды никакая одежда не спасет», — заметил Брудвар, задумчиво смотря на звезды. «Ну, выручали нас шкуры оленей и белых медведей. Последних, правда, еще завалить надо и самому притом не подохнуть. Ну а ежели нос или пальцы отморозишь, то спасаться нужно было жиром нерпы или моржа. Обмажешься им, и хоть и воняешь жутко, зато нос при тебе останется и дышится легче. Да, видят предки, если и существует самое поганое на свете место, так это побережье ледяных вод». «Неудивительно, что там почти никто не живет». Разговоры, как им и полагалось, заметно ускорили течение времени. Между тем светало. По мере приближения к ущелью, беспечная и легкая улыбка сползала с лица сына Эрнульфа. Закрывая глаза, он видел лица тех стариков, которые так и не отреклись от своих речей. Будущий вождь крепко задумался над словами о таинственной силе Ферла. В честном бою Брудвару не было равных, но мысль о том, что Айтул мог обладать какими-то необычными способностями, тревожила воина. По этой причине он решил поискать ответы в сказаниях прошлого. Ночь, когда его народ впервые услышал шепот предка, вошла в историю как «Ночь откровений» или «Ночь двух лун». Избранные узрели один и тот же сон. Им явились эргуны. Прародители северян, древнейшие из древнейших. Они открыли тайну рун и поделились своей силой, наказав хранить вечную память о той священной ночи. Тех же, кого коснулась рука предков, стали называть шаманами. Легенды шептали о том, что в те времена шаманы обладали невиданной властью и мощью. Они могли управлять ветром, огнем и водой, вызывать дожди, раздвигать тучи, общаться с духами и подчинять животных. С тех самых седых пор север и стали называть землей древних предков, то есть Эргунсвальдом. Сам же Эргунсвальд в те времена был совсем другим. В темных недрах его гор, В топях болот и в дремучих лесах обитали такие чудовища и существа, сразить которых без помощи шаманов было невозможно. Брудвар вспомнил кровавые легенды о варгальдах, о таинственных леших, похищавших детей, о жестоких риганах, варивших пленников в котлах, о кошмаре всего сущего, мерзком ярдуке, которым и по сей день проклинают врагов, о беспросветном небе за грозовым хребтом. Вот ведь действительно странная вещь. Над половиной севера и по сей день не светят звезды. Шаманы говорили, что это последствия древней войны духов. Однако все упоминания о той силе предков в диковинных зверях и событиях исчезли больше 1000 лет назад. Даже мудрейшие из ныне живущих, шаманы из круга озаренных, подтверждали, что магия или волшебство, как называли эту силу в империи, покинула Эргунсвальд давным-давно. Исходя из того, что было известно будущему вождю, получалось так, что либо Ферел Айтул действительно стал новым избранником, единственным на всем севере, либо аркалы тронулись умом, причем все поголовно. Жаль, но все предположения были лишь домыслами. К счастью, в его дружине имелся человек, который всегда знал больше других, когда речь заходила о тайнах древности. Признаюсь, Вьорд, меня тревожат слова того старика о силе Айтула. Нарушил молчание Брудвар. Хоть я и считаю их дикой выдумкой, ожидать можно чего угодно. Особенно от человека, предательски убившего моего отца. И брата. Точно! И человека, по приказу которого сдирают кожу с людей. Позови-ка Одноглазого. Думаю, ему есть что сказать по этому поводу. Как-никак он у нас за главного шамана. «А я уже здесь, вождь!» Послышался вкрадчивый голос позади, после чего с ними поравнялся Корфулд по прозвищу Одноглазый. Он был так же похож на шамана, как барсук на лисицу. Но из этих двух животных, вне всяких сомнений, он более походил на хитрого хищника. Даже его спутанные волосы отливали рыжим. На невозможно плутовском, вытянутом и худом лице ехидно блестел один глаз. Место, где должен был находиться другой, скрывал круглый кусок кожи. В любом поселении его бы без раздумий приняли за разбойника или вора. И были бы правы. Однако это нисколько не помешало Корфулду овладеть древним искусством целительства, стать настоящим мастером в приготовлении различных эликсиров, а также научиться бегло говорить по-имперски. Кроме того, никто в дружине Брудвара не мог сравниться с Одноглазым в знании сказаний и мифов не только Севера, но и всего мира. «Не торопись, я еще не вождь, ты же знаешь это», — покачал головой Брудвар. Корфулд лукаво прищурился и провел рукой по своим бусам из камней и костяшек. «Иногда традиции, да простят меня предки, нужно не больше, чем весло охотнику». «Иногда», — проворчал Брудвар, — «меня всегда поражало твое отрицание обычаев», — уже с ухмылкой сказал тот, учитывая твою роль в дружине. «Но вождь!» — возразил шаман. «Ты ведь сам видел, как обстоят дела за пределами Эргунсвальда. Мы вместе бороздили моря и океаны, слышали десятки других языков, доплывали до знойных берегов Фларсии, ходили по пескам королевства Дейшер. А жемчужина империи, белоснежная Тирокко, ты же помнишь, как под видом купцов мы торговались на рынке, а после целую неделю обжимали южанок». Вьорд хохотнул и мечтательно произнес: «Мы жили в том сладком доме целую вечность, пока наши карманы не опустили, а девки не стали ходить в раскорячку. Да, невозможно забыть тот чудный город». Брудвар был с ним полностью согласен, как и со словами Корфулда. Пусть он и являлся наследником трона Скаймонда, будущим правителем необъятного края, полного сказаний и легенд, края, который дышал тысячелетними традициями, Но в глубине души он знал, что другие народы живут совершенно иначе. И не сказать, что от этого они как-то страдали. «В общем, кто-то, может, и подстилает себе солому из молитв, а я полагаюсь на здравый смысл, остроту меча и лечебную силу растений. Это, конечно, заметно усложняет изучение истории Эргунсвальда, но и делает это занятие куда увлекательнее». «Ладно, хватит трепаться. Судя по тому, что мы видели, аркалы действительно верят в сказки своих шаманов. И, честно говоря, их вера в силу Айтула меня настораживает. Так, может, ты, Одноглазый, расскажешь мне о том, чего я не знаю, но знать должен? Меня от тех стариков до сих пор потряхивает», — проговорил Вьорд, поежившись. «Я попробую, мой вождь. Для начала напомню, откуда могут расти корни тех слухов. Итак, легенды гласят, что 30 столетий назад произошло событие, которое вошло в историю как Ночь Откровений». «Давай ближе к делу. Легенду про Ночь Откровений любой северянин знает с пеленок, как и про то, что сила покинула наши земли давным-давно». Насупившись, Корфулд подчинился. «Ну, есть у меня на этот счет одно предположение, или, как говорят в Империи, теория, способная дать некоторые ответы». «Ты откуда слов-то таких понабрался, а, Одноглазый?» Недоверчиво зыркнул на него Вьорд. «Что это вообще такое, это твоя теория?» «Сказал же, предположение», — с презрением ответил Корфулд. «Так вот, попал как-то ко мне в руки один интересный раб. Умнейшим человеком оказался. У них там в Империи, в самой столице, есть огромная башня, где хранятся всякие знания и где целый специальный орден ломает головы над разгадкой секретов мироздания. Так вот, раб этот оказался прямиком из того ордена и поведал мне много интересных вещей. Значит так, есть теория, предположение». Шаман с наслаждением клюнул взглядом Вьорда. «Что миром правят два начала — порядок и хаос. Эти силы будто бы находятся на разных чашах весов мироздания. И чаши эти всегда колеблются. Истинный порядок означает полное отсутствие магии, силы и всего того, о чем мы слышали из легенд. Хаос же, наоборот, позволяет магии свободно течь по жилам мира, изменяя его обитателей». «Течь по жилам мира?» — тихо пробурчал Вьорд. «Есть теория, предположение». Корфулд снова посмотрел на Вьорда так, словно перед ним сидел на коне деревенский дурачок. «Что до пришествия Даргана миром правил хаос, а после наступила эра порядка. Это подтверждают легенды Севера. Вспомните, сила покинула Эргунсвальд более 1000 лет назад». «Как раз тогда, когда в Империю пришел культ Просветителя», — подвел итог сын Эрнульфа. «Что ж, звучит и вправду складно. Но даже эта теория...» «Предположение!» Одноглазый вновь кольнул Вьорда, заставив того рассвирепеть не на шутку. «Подтверждает, что Айтул — обычный человек». «Верно. Человек из плоти и крови, который точно так же умрет от твоего меча, как и все, кто вставал на твоем пути», — согласился с Одноглазым Вьорд. «Как и все, кто окажется на нем», — добавил про себя Брудвор, мельком подумав о том, кто же станет ему достойным соперником после усмирения аркалов. Мысль о том, что ему придется надолго осесть в Скаймонде, показалась очень неуютной. Когда до ущелья оставалось всего несколько миль, Брудвор скомандовал остановиться на короткий привал. Он ждал последнего доклада разведки. Изучить стан врага отправилась его лучшая разведчица. Ждать ее возвращения пришлось недолго. «Вождь! Смотрите-ка, березка вернулась!» Лагерь огласили крики соратников. Закутанная в маскировочный грязно-белый плащ, навстречу войску, лихо погоняя серую кобылу, резво мчалась белокурая женщина. «Улыбается», — пригляделся Брудвар. «Значит, все хорошо. И, скорее всего, плохо для Айтула». «Приветствую, Грайдис! Чем порадуешь?» — спросил он, как только главный человек в его разведке подъехал ближе. Лошадь под ней тяжело дышала и, казалось, могла свалиться в любую минуту. Между тем сама наездница выглядела на удивление свежо. Черные соболиные брови ярко подчеркивали белизну ее разрумянившегося лица. «Мой вождь!» — с достоинством, которому позавидовали бы все правители мира, кивнула она. «Ладно, пора уже привыкать к этому титулу. Тем более, что вся дружина жаждет этого момента не меньше моего. Да и поздно уж этих засранцев учить уму-разуму». «Численность их войска не изменилась», — бодро доложила Грайдис. «Мои ласточки заняли хорошие позиции у вершин. С них прекрасно видны подходы к другой стороне ущелья. Если кто и спешит на выручку Ферлу, он будет там не скоро. Их лагерь укреплен слабо, нас вряд ли ожидает западня. Но, что интересно, в середине ущелья стоит шатер. Его не охраняют, да и располагается он далековато от войска Айтула. Мои девочки сказали, что его поставили только сегодня утром. В общем, если нападем сейчас, то разнесем их в щепки». «Не торопись, Березка. Айтул нужен мне живым. Не хочу, чтобы кто-нибудь из наших ненароком выпустил из него кишки. К тому же, судя по всему, он даже подготовил тепленькое место для нашей милой беседы. И мне очень интересно знать, что он мне расскажет». Во взгляде Брудвара сверкнула сталь, а в голосе появилась жесткость. «Но как только мы закончим этот разговор...» Опасный и отлично знакомый Брудвару огонек заплясал в глазах дружинников, услышавших его речь. «То Айтул и все его воины познают силу нашего гнева и остроту мечей. Никто не смеет насмехаться над нами!» «Вот такие переговоры я люблю!» — хлопнула в ладоши Грайдис. «Узнаю нашего вождя!» Вьорт не разделял всеобщего ликования. «Ох и странно все это, ох и странно!» — озабоченно изрек соратник. «Ферл явно что-то задумал, но не пойму, на что он надеется. Либо ты, Березка, и твои ласточки уже не такие зоркие, либо Айтул действительно хочет как-то одурачить тебя». Вьорт посмотрел в глаза Брудвара. «За меня не волнуйся, пузатик, я свое дело знаю», — огрызнулась Грайдис. «Если говорю, что засады нет, значит, так оно и есть». «Поверь, от этой неизвестности меня уже тошнит». Сын Эрнульфа свел брови. «Жизнь Айтула висит на волоске, а я даже не могу представить, что он может предложить для ее спасения. Но у меня накопилось слишком много вопросов, и ответы на них я получу». Воин сжал кулак в меховой перчатке. «И сегодня же!» «Может быть, все-таки подмоги дождемся?» Не отступал Вьорт. «Лучше 9 раз поворотить, чем разок на мель сесть». «С каких это пор ты стал таким осторожным?» — ехидно поинтересовалась Грайдис. «Сказала же, путь к ущелью чист!» «С тех самых, как узнала о смерти Эрнульфа. Я бы хотел увидеть, как наш вождь сядет на трон Скаймонда. Мне приснилось, что он станет великим правителем», — по-доброму ухмыльнулся воин. «А Вьорт прав», — наконец высказался одноглазый. «Хоть никто из нас и не верит словам аркалов, но все это выглядит крайне подозрительно. А если подозрительно, значит опасно». «Тогда, может, ну их, эти переговоры?» — предложила разведчица. «Просто перебьем их всех. И не таких ломали, а Ферла постараемся в плен взять. Доставим Айтула к тебе, как барашка на вертеле. Горло резать не будем, говорить сможет». Брудвар оглядел соратников и одарил их глубоким, искренним и благодарным взором. «Ценю вашу заботу. Правда, ценю». Он тяжело вздохнул. «Но мы не станем менять план. Если сегодня нам осуждено обнажить мечи, то мы победим. Не забывайте, что мы превосходим врага числом, а это уже приговор для Ферла. Вспомните, сколько раз мы разбивали таких смельчаков. То-то же. Вы, да и все в дружине, знаете, что я всегда сражался бок о бок с вами, всегда вел вас вперед. И мой будущий титул вождя ничего не изменит. Возможно, кто-то из вас думает, что это глупо, безрассудно. Соратники опустили головы, не выдержав пристального взгляда. Возможно, вы правы, но это мой путь, мой выбор и мое решение. Не прятаться, не сдаваться, встречать все радости и невзгоды лицом к лицу, жить, чувствуя соленые брызги волн на щеках, свежесть горного ветра, тепло летнего солнца, обжигающий холод снега. Жить, упиваясь пьянящим весельем битвы, вкушая радость побед и горечь поражений. И если мне суждено пасть от меча, что ж, я приму это. Отправлюсь навстречу к своим предкам с гордо поднятой головой. Но не предлагайте мне укрыться за вашими спинами и позорно ждать окончания битвы. Верьте своему вождю. Они верили. Не могли не верить. И подчинились беспрекословно.